Глава 17. Черно-белый бал. Чэнькунь, Москва, 20-22 июля. Листрата встретил их у входа в концертный зал. «Технику установили, сейчас проверяем», — объяснял полковник по дороге. «Много всего. Камеры, датчики движения, скрытые микрофоны. Отрабатываем все помещения, подъезды, сканирование гостей». «Оперативников будет достаточно для задачи?» Чень быстро взглянул на Листратова и снова занялся изучением окружающей обстановки. Он привычно укладывал в память планировку и вид помещений, которые они проходили. «Достаточно. Все наши и еще два десятка поддержки и охраны периметра». «Гостям бы места хватило», — хмыкнул Джонни. «Больше тысячи приглашено». «Всем хватит», — отмахнулся Листратов. Полина устраивает, как она говорит, феерическое шоу. И продюсер ее руку приложил. Самый знаменитый московский клуб выбрал. Пригласил медийщиков, дипломатов, потенциальных спонсоров. А Полина целые дни здесь проводит. Лично артистов отсматривает и исправляет танцы кардебалета. Сама выбирала костюмы для всех. Стилист от нее не уходит. А в перерывах правит референсы. «Полковник, вы будто восхищаетесь нашей Полиной». Джонни попытался изобразить ревность, но Листратов не поддержал его шутку. «Я переживаю за нее. Работает на износ. Сегодня финальная репетиция, и уже через два дня концерт и операция, чтобы сил хватило». «Я полна сил». Полина выпорхнула из-за очередного поворота и тепло улыбнулась всем, отчего сердце Ченя забилось быстрее. «Проходите в зал, скоро начинаем прогон. А двух дней вполне хватит, чтобы восстановиться». Последние слова она говорила, уже уходя от них. Чэнькунь отлично видела, что девушка храбрится. Ее фарфоровая кожа стала еще бледнее. Прекрасные синие глаза чуть померкли, а в движениях появилась скованность. Он понял страхи Листратова, но вслух ничего не сказал. Внешняя хрупкость его уже не обманывала. Он знал, что у Полины сильный характер. «Идем?» — вырвал его из задумчивости насмешливый вопрос Джонни. «Или здесь так и будем стоять?» Чень понял, что Полины и Листратова рядом нет. Он мысленно приказал себе собраться и сосредоточиться на главном, затем решительно зашел в зал. На сцене пока никого не было. По залу прохаживались официанты, изучая маршруты между отведенными им столиками. Декорации подсвечивали неоном фан-зону и танцпол. Огромные экраны транслировали картинку, пока еще статичную. Чэнь знала, что кроме открытых камер работают и тайные, которые выводят изображения на мониторы ФСБ. «Как ощущение?» — чуть насмешливо спросил Листратов. «Кругом аппаратура, тебе должно понравиться. Мне кажется, что она сама оживает, когда ты появляешься рядом». Чэнь поклонился, принимая комплимент. «Какие еще у тебя фокусы припрятаны в рукаве?» — не отставал полковник. «Что умеешь делать, не как все?» Чэнь рассмеялся. Он приподнял руку, раскрыл ладонь и протянул ее Листратову. «Я могу управлять техникой одним касанием или даже жестами, потому что в руку имплантирован биочип». «Вот же! А ты его ощущаешь?» — спросил полковник, потирая собственную кисть. «Нет, дискомфорта чип не доставляет. Я его никак не чувствую физически». «А ментально?» «Тоже нет». «Конечно, искусственный интеллект будоражит умы по всему миру, и он точно изменит нашу жизнь». Но до цифрового апокалипсиса еще далеко. Биочип — лишь полезный инструмент. «Да, мне так много всего надо изучить», — признался Листратов, разглядывая ладонь агента 005. «Какая-то цифровая магия». «Мир давно ушел дальше», — Чень опустил руку. «Одни принимают изменения и пользуются ими, другие стараются не замечать новых технологий или обвинять их во всех бедах. Люди умеют оправдывать себя в собственных глазах. Например, Нейлон наверняка рационализирует свои преступления, рассматривает их как необходимость следования важному плану и выпячивает отдельные черты своей личности, возможно, доброту к посторонним людям или любовь к животным. Это помогает ему оправдаться перед собой и обосновать убийство. Он может быть даже очень приятным в общении. Поверхностное очарование – обычное качество психопатов». Листратов хотел о чем-то спросить, но не успел. Грянула музыка, и Полина вышла на сцену. Зал был почти пуст, поэтому Ченю казалось, что она широко улыбается только ему. Остальной мир будто исчез. Танцовщицы балета кружили вокруг Полины. Сегодня они были в тренировочных костюмах, но все равно выглядели и двигались блистательно. Полина словно услышала мысли Ченя и сделала несколько шагов к краю сцены в его направлении. Он пропитывался музыкой и общей праздничной атмосферой, но не мог отвести взгляд от главного украшения концерта — дивного, прекрасного цветка с пронзительно-синими глазами. Чень продолжал восхищаться Полиной, даже когда раздался хруст каблука, а она оступилась и начала падать со сцены. Тренированное тело не ждало команд. Чень бросился вперед и успел поймать девушку в воздухе. «Ох!» — вырвалось у Полины, когда она поняла, что произошло. Синие глаза сфокусировались на спасителе. «Агент Чень, спасибо за то, что поймали меня!» «Вы в порядке? Ничего не болит?» — спросил Чень, осторожно опуская девушку на ноги. Но Полина лишь растерянно смотрела на него, пока не прибежал Джонни и не перевел вопрос. «Не знаю, не чувствую боли». Голос девушки был слабым и хриплым, словно не она несколько минут назад пела со сцены. «Может быть, лодыжка? Тогда боль позже придет, да? Я слышала о таком». Музыка, наконец, стихла. Появились дежурные медики. Один из них немедленно начал распоряжаться. «Нужно доставить ее в гримерку, пусть отдохнет, ногу там осмотрим и давление измерим». Чень понял, что не доверит Полину никому. Он терпеливо повел ее в гримерную комнату, нежно поддерживая. В конце пути девушка едва ли не висела у него на плече, но смотрела так смущенно и благодарно, что он готов был вести ее бесконечно. В просторной гримерке медики усадили Полину на диванчик и начали осмотр. Чень заставил себя выйти наружу. «Каблук сломался», — объявил подошедший Листратов и показал туфлю. «Как она?» «Нога в порядке, не волнуйтесь», — крикнул медик из гримерки. «Но переутомление налицо». «Неудивительно. Такая работа кого хочешь вымотает», — Листратов хмуро взъерошил шевелюр свободной рукой. «Девочка, 40 килограммов чистого энтузиазма, а тут нервы и у взрослых мужиков могут сдать. Зря мы так на нее насели». «Заходите, скоро продолжим прогон», — раздался звонкий голос Полины. Девушка сидела на диване со стаканом воды в руках. Один медик складывал инструменты, другой что-то объяснял вполголоса продюсеру. «Простите», — сказала Полина Листратову, — «не знаю, что на меня нашло. Нахлынули мысли об Анастасии, о других жертвах, о маньяке. Он же будет среди зрителей, для этого же все затеваем. Потеряла концентрацию. Но не волнуйтесь, на шоу я не подведу». Полковник стоял с задумчивым видом. Он молча показал Полине туфлю со сломанным каблуком, которую затем положил на ближайший стул. «Она сможет», — Чень спокойно смотрел на девушку, пока Джонни переводил. «Полина прошла большую часть этого пути и дойдет до его конца. Все будет в порядке». Девушка сделала глоток воды из стакана и широко улыбнулась. Казалось, что эти простые слова дали ей заряд энергии. Когда они вышли из гримерки, Полина уже не выглядела изможденной. «Огненная девчонка», — тихо сказал Листратов Ченю. Судя по приподнявшимся уголкам губ девушки, слова полковника она услышала. Всю репетицию Полина отработала безупречно. Чень и Джонни прибыли в клуб за 3 часа до запуска гостей. Агент 005 решил лично еще раз осмотреть все помещения, проверить скрытые камеры, установленные спецслужбами, и настроить трансляцию на смартфон видеоряда от телевизионной аппаратуры. Приходилось работать без любимого планшета, нужны свободные руки на время шоу, поэтому в кармане остался компактный смартфон, подключенный к искусственному интеллекту. Анализ происходящего шел в режиме реального времени, и Чень периодически проверял отчеты ИИ, добавлял в базу новые данные и корректировал запросы. Джонни, как верный доктор Ватсон за Шерлоком Холмсом, по пятам следовал за Ченем. В подвальные помещения, технические кабинеты, коммуникационные туннели за сценой, под сценой, над сценой. «К началу вечеринки у меня не останется сил», — простонал Джонни, когда увидел очередной ряд дверей. «Нужно проверить все». Чень спокойно пометил что-то на экране смартфона и отправился к ближайшей комнате. «Но ты же не ожидаешь чего-то масштабного?» — спохватился Джонни. «В таком случае нужно предупредить Листратова и его людей». «Нет», — твердо отрезал Чень, заглядывая в подсобку с инвентарем для уборки. «Анализ исключает такой вариант. Это не укладывается в профайл убийцы. Но нейлон может оставить собственные камеры для слежки за новой жертвой или жучки. И для этого, например, переодеться техником». «Теперь понятно, зачем ты так пристально заглядываешь в глаза всем рабочим. Постой, но ты же не знаешь их». Утром я просмотрел данные нанятых техников, официантов, охранников, стилистов, танцоров, актеров. «Но ты же не мог запомнить столько лиц», — удивился Джонни, но через секунду задумчиво добавил. «Или мог?» «Скажи Лестратову, что мы закончили осмотр. Теперь идем встречать гостей». «О, я смогу познакомиться с такими важными...» «Стой! Центральный вход не там. Заблудился?» Чень уверенно шагал вглубь здания. «Мы идем в мобильный штаб ФСБ. Если стоять у входа и рассматривать всех прибывших, это посчитает подозрительным не только Нейлон. Какая-нибудь особенно нервная звезда может устроить истерику, а лишние эмоции нам не нужны». Джонни с тоской проводил взглядом указатель на сцену и поплелся за Ченем. «Но мобильный штаб — это же не автофургон в переулке?» Вдруг заволновался Джонни и поспешил нагнать Ченя в узком коридоре. «Мой смокинг помнется, если сидеть согнувшись, да и рубашку я уже менял один раз». «Нет, у них организация на высоте. ФСБшникам выделили отдельную комнату, она рядом с режиссерской, телевизионщиков. Туда идут все изображения с камер мероприятия, и наши получают картинку в онлайн-режиме». «Хвала цивилизации, а то я уже представил, как Лестратов с Медведевым и Зябликом потеют в железной коробке фургона, и мы сидим там же, с дешевым кофе в руках». Таблички на двери не было, но рядом прогуливался мужчина ростом под 2 метра, который в целом напоминал небольшую гору. «Майор Медведев?» — почтительно обратился Джонни. Он старался делать невозмутимое лицо, но все же явно побаивался великана. Медведев широко улыбнулся в ответ. Его не по уставу отросшие волосы были слегка всклокочены и придавали ему схожий с настоящим медведем, разбуженным незадачливым туристом. «А вы к нам? Хорошо. А то там все заняты, а мне здесь дежурить». «Скучно?» — майор ответил тоскливым взглядом. «Гости уже начали прибывать, а там и шоу скоро», — подбодрил его Джонни. «Нет, я же на посту», — с несчастным видом замотал головой Медведев. «Да не переживай. Знаешь, все же записывается. Сможешь потом в конторе посмотреть, в свободное время и с комфортом», — не сдавался Джонни. Круглое лицо с розовыми щеками-ямочками просияло. Майор кивнул и сделал шаг в сторону, пропуская Ченни и Джонни в комнату. Помещение без окон было заставлено техникой под завязку. В углу сидел оперативник в огромных наушниках и колдовал за ноутбуком над 2 звуковыми файлами. За соседними столами несколько мужчин отсматривали видео с парковки и центрального входа. Отдельный монитор справа от них показывал квадратики изображений из запасных и пожарных выходов. На стенах висели огромные экраны. На них вывели основной концертный зал с 10 ракурсов. Там пока было пусто, только сновали официанты и менеджеры, добавляя последние штрихи в сервировку фуршетных столов и проверяя декорации. «Масштабно», — протянул Джонни, словно попал за пульт управления космическим кораблем, только вместо корабля... «Зоопарк», — проворчал Лестратов. Один из офисных стульев он оттащил в угол и теперь наблюдал за происходящим, словно паук за своей паутиной. Чень понял, что полковник выбрал место, откуда мог видеть одновременно почти все мониторы. Трубку телефона он не выпускал из рук, а в ухе появился еще один наушник. Как выяснилось вскоре, Лестратов был на связи с оперативниками, расставленными по периметру. Одобрительно кивнув, Чень встал у стены рядом с одним экраном и попросил выводить на него крупным планом прибывающих посетителей. Почти все гости черно-белой вечеринки были знаменитыми или богатыми, а потому привыкшими тщательно заботиться о собственной безопасности. Сотрудники ФСБ и охраны встречали всех на входе здания и мягко убеждали довериться профессионалам, а телохранителей оставить снаружи. Получалось далеко не всегда. Каждый второй желал иметь рядом несколько доверенных охранников. Кого-то все же успокаивали демонстрация мер безопасности и присутствие государственных силовых органов, но далеко не всех. В итоге в зале оказалось значительное число крепких мужчин с тяжелыми подбородками и цепкими взглядами, которым мало шли деловые костюмы. «Цирк!» — злился Лестратов, уставившись в мониторы слежения в задней комнате клуба. «Почему?» — Джонни тоже с интересом рассматривал телохранителей. «Они наверняка профессионалы, если что-то случится, помогут». «Если что-то случится, — проворчал Лестратов, — они будут истерить вместе с хозяевами. Мало кому из них довелось побывать в настоящих переделках. А те, кто побывал, бросятся охранять доверенное тело, им за это платят. Представляешь, что здесь начнется, если 100 таких бойцов кинутся выводить своих нанимателей в первую очередь?» Напускать на себя суровый вид они умеют, а сохранять трезвую голову в критической ситуации — вопрос. И в зале теперь на треть больше людей. Попробую следи за всеми. А кто-то еще вырядился, как клоун, или лицо замазал до неузнаваемости. Вон, погляди на того типа. Листратов ткнул пальцем в один из мониторов. Чень присмотрелся. Одно из окон дисплея занимал средний план мужчины. «Кажется, ничем не выделяется», — задумчиво сказал Джонни. «Дорогой костюм, но все в рамках дресс-кода. Черный пиджак, черная жилетка, черная рубашка. Хотя тип мрачный, я согласен. Одна черная борода чего стоит? Делает его злобным на вид». «Да я не об этом», — отмахнулся Листратов. «Глянь-ка, сколько охраны он притащил. Вокруг него человек 7. Нет, 10 трутся». «Это чего он так боится, что провел с собой 10 телохранителей? Очень важная шишка? Президент? Король?» При последних словах Листратов выразительно посмотрел на техника. Тот щелкнул парой клавиш и бодро отчитался. «Бизнесмен. Специализируется на торговле с арабскими странами. Антиквариат, коллекционные вина, редкие предметы искусства. Максимально крупные партии». Полковник фыркнул. «Обычный торговец с раздутым самомнением. А мне из-за него контролировать лишний десяток амбалов». Джонни расплылся в ободряющей улыбке. «Вы справитесь. Большое везение, что на нашей стороне есть такой невероятный профессионал, вы. И вашего опыта хватит на них всех». Листратов лишь скрипнул зубами, даже не пытаясь разобраться, ерничает Джонни или хвалит его. Чень видел, что полковник заводится все сильнее. Переживает за гостей, остро ощущает ответственность за несколько сотен человек. Чень рассматривал мужчин и женщин, фотографирующихся около входа в главный зал, возле яркого неонового стенда с названием «Альбома Полины». Китайский профайлер всматривался в лица, запоминал позы и манеру держаться каждого, считывал язык тела. «Красуются друг перед другом», — проворчал Листратов. «Устроили соревнования, у кого наряд дороже». «А вы не любите богатых», — прокомментировал Джонни тоном учителя на уроке биологии. «А среди них немало достойных. Талантливые музыканты, певцы, художники, писатели. Как раз состоятельные люди вкладывают деньги в инновационные технологии, а это помогает стране развивать свой потенциал, становиться сильнее в мире будущего». «Или они получили наследство и теперь проматывают его», — съязвил Листратов, не спуская глаз с экранов. «От скуки вкладывают во что попало». «Есть и такие», — легко согласился Джонни. «Но вы видели список приглашенных. Здесь собралось много бизнесменов, они умеют считать деньги и ценить красивые голоса». «Иными словами, развлекаться». «Это же праздник музыки и искусства», — возмутился Джонни. «А еще у них хороший вкус. Посмотрите, хоть и стояло ограничение по цветам одежды, мы видим только дизайнерские платья, причем самых новых коллекций». Джонни явно собирался развить мысль, но осекся, поймав взгляд Листратова. Он вздохнул и страдальчески посмотрел на Ченя в поисках поддержки. Однако тот был полностью погружен в работу. Больше часа Чень не отрывался от экрана с картинкой камеры у входа. Гости съезжались, заполняя зал черно-белыми парами и одинокими персонами. Иногда профайлер просил увеличить изображение или показать ракурс с другой камеры, а зяблик послушно выполнял команды. Когда поток гостей у входа стал меньше, Чень отодвинул майора и оккупировал сразу 3 экрана. Он одновременно рассматривал чье-то лицо, фигуру и походку, сверяясь со своей базой данных. «Скоро начало», — громко доложил зяблик Листратову. «Оборудование работает штатно, движение в неположенных местах не наблюдается. Соединение с комнатой телевизионщиков стабильное. Они там меняли расположение каких-то камер в последний момент, но слепых зон из-за этого не возникло». Листратов вскочил и принялся вышагивать между столами технарей, словно зверь в клетке. Затем еще раз устроил перекличку оперативников на постах и напомнил о необходимости строго придерживаться плана. «Да, и к сцене не бегать, не отвлекаться на шоу, ни единым глазком не подсматривать», — рявкнул напоследок полковник в микрофон шифрованной связи. Чень удивился такому приказу, но вспомнил печальное лицо Медведева. «Да, у Листратова никто не смог бы безнаказанно отлучиться с поста», хотя Чень отлично понимал желание оперативников заглянуть в зал. Его мысли снова закружились вокруг Полины, этой обворожительной девушки. На репетиции он так и не увидел ее в концертном платье, которое, как ему сказали, белое. Цвет невинности и чистоты. Символичный выбор. Полина в нем будет еще прекраснее, и Чень с нетерпением ждал, когда сможет в этом убедиться. «Почти все гости прибыли», — вернул его в реальность голос майора Зяблика. «Чень, что-нибудь заметил?» Сейчас в голосе Листратова не было ни тени язвительности или недоверия. Только работа, только оперативная необходимость. Чень отрицательно покачал головой, не отводя глаз от экрана. «То есть нейлона среди них нет?» Профайлер молча достал смартфон и принялся листать списки приглашенных. Минуту он тасовал данные, словно игрок колоду карт, надеясь, что выпадет Джокер. «Здесь собрались влиятельные и богатые люди», — наконец ответил он полковнику. «Многие привыкли не показывать общественности свое настоящее лицо. Притворяться, производить нужное впечатление — это их навык и постоянная жизнь». «То есть ты не уверен?» — не отступал Листратов. Чейн направился к выходу. «Мне нужно увидеть несколько гостей вживую». Листратов сощурил глаза. «Ладно, шоу только началось. В любом случае, мы здесь до конца. Но хоть какие-то предположения уже есть?» Чень внимательно посмотрел на полковника. На его виске пульсировала вена, выдавая истинное положение дел. Листратов из последних сил старался держаться спокойно. Нельзя допускать, чтобы подчиненные видели неуверенность шефа. Но давление все же сказывалось. Дело стало международным, и высокое начальство не оставляло их в покое ни на день. Еще секунду помедлив, Чень решил поделиться. «Больше всего меня заботит один человек». В штабе стало тихо. Перестали стучать пальцы техников по клавиатурам, не щелкали мышки. У кого-то в кармане тренькнул и замолк телефон. «Олег Тюфякин», — объявил Чень, понимая, что теперь пути назад не будет. Майор Зяблик отбил короткую дробь на клавиатуре и зачитал вслух. «Бизнесмен сделал капитал на международной торговле. Данных о семье, увлечениях и образовании нет». Губы Листратова растянулись в довольном оскале. «Темная лошадка! Попался!» Чень покачал головой. «Совершенно не обязательно. О нем очень мало информации, почти нет. Возможно, это цифровая тень, но могут быть и другие причины. Он был на закрытом камерном вечере, где пела Анастасия, но как достал туда билеты, неизвестно. Приглашение на сегодняшнюю презентацию он получил, но пока не явился. Это тоже необычно. Многие приехали раньше, чтобы дать интервью музыкальным каналам, сфотографироваться со звездами, но не он. Нужно послать группу к нему домой». «Можем спугнуть», — возразил Чень. «Я совсем не уверен на его счет. Мало данных, чтобы оценить, подходит ли он под профайл. Кроме того, нельзя отбрасывать остальных, пока я с ними не поговорил. Надо следовать плану». Листратов кивнул. «Идите в зал, общайтесь. Оповестим все посты по поводу этого Тюфякина. Так, работаем». Оперативники ожили, печатая команды, наговаривая в микрофоны связи приказы. Чень и Джонни направились к концертному залу. Выйдя из мобильного штаба, Джонни обогнал Ченя и преградил путь, раскинув руки в стороны. «Сначала к стилистам. Тебя нужно освежить. Богатые замечают нюансы. Если они почувствуют чужака, на откровенность не рассчитывай». «Хорошо», — послушался помощника Чень. «В исходных данных должен быть порядок, иначе результат получится некорректный». Джонни на секунду задумался над услышанным новым афоризмом, затем развернулся и зашагал вперед. Стилисты, визажисты и гримеры работали в этот день не меньше оперативников. Они отвечали за внешний вид участников шоу, самой хозяйки вечера и Чени, Джонни Листратова, тех, кто должен был больше других проводить время в зале. Сейчас Полина дожидалась начала в собственной гримерной, а Чени и Джонни привели в порядок очень живо. Несколько взмахов мягких кистей придали лицам вид отдохнувший и свежий. А когда профессиональная косметика обновила укладку, Чень с Джонни готовы были отправиться к гостям. Агент 005 осмотрел себя в ростовом зеркале и оценил навыки помощника. Смокинги у обоих были подобраны точно по фигуре, а запонки с бриллиантами отлично попадали в стиль большинства состоятельных гостей. Чтобы не привлекать внимание, Чень решил войти в концертный зал через боковой вход. В первые секунды у него слегка закружилась голова от обилия неона. Декор мигал голубыми элементами всех размеров и очертаний. Буквы над сценой насыщенным синим цветом складывались в «Полина» и в название нового альбома. Потолочные светильники в форме бирюзовых капель или полусфер напоминали миниатюрные летающие тарелки. А сцену венчали три ряда арок всех оттенков голубого и синего. Хотя для вечеринки был заявлен стиль «черное и белое», оформление зала явно тяготело к киберфутуризму, а интерьер напоминал арену игр будущего. Пространство в центре пока оставалось свободным. Оно предназначалось для тех, кто захочет потанцевать или постоять ближе к сцене. Справа и слева, на высоте нескольких метров, находились зоны со столиками, откуда было прекрасно видно шоу. Чень подумала, что больше всего зал походит на современную спортивную арену. Потолок здания был высоким, поэтому на стенах свободно размещались огромные экраны. Сейчас на них транслировались короткие фрагменты танцевального шоу, которые перебивались кадрами из зала, узнаваемыми лицами, необычными нарядами, необдуманными жестами. Гости, элита мира музыки, казалось, не обращали внимания на камеры. Они были увлечены собой, друг другом и бокалами с дорогим шампанским. Но уже чувствовалось напряжение перед началом. Многие спешили занять свои места. Чень взглянул на сцену, и в тот же миг декор засветился в полную силу. Музыка стихла, а затем грянула во всю мощь. Заиграла стартовая композиция альбома Полины. Шоу началось. Огни почти погасли, и в полумраке сцены появилась Полина. В белом длинном платье она была похожа на ангела. Шелковая ткань и гладкая кожа девушки словно светились в мягкой подсветке. На секунду все стихло, но затем вместе с музыкой раздались аплодисменты и крики. Зрители горячо приветствовали Полину. Девушка помахала гостям тонкой рукой и сделала шаг вперед. Она гордо вскинула подбородок и запела. Необычайно сильный голос наполнил зал и, казалось, саму душу Ченя. Кордебалет повторял движения Полины. Затем девушки в черных блестящих накидках закружились в сложном танце. Краем сознания Чень вспомнил, как Джонни объяснял замысел шоу. Современная аранжировка музыкальной композиции в сочетании с классическим правильным вокалом. Танцевальная часть великолепно гармонировала с мелодией и настроением песни. Когда музыка смолкла, Чень, как и все в зале, самозабвенно аплодировал. Полина уже упорхнула за кулисы, а зрители никак не могли успокоиться. Он почувствовал прикосновение к локтю. «Нам нужно обойти весь зал», — вполголоса напомнил Джонни. «Поговорить со знакомыми Анастасии, расспросить их, не забыл?» Чень усилием воли прогнал с лица восторженное выражение, кивнул помощнику и шагнул в толпу. Они начали методично обходить зал. Просачивались между танцующими, подсаживались за столики и заводили беседу, к слову, вспоминая Анастасию. Гости охотно шли на контакт с необычным дуэтом, элегантным сдержанным китайцем и его забавным переводчиком-казахом. Если за пару минут общения ничего интересного не выяснялось, Чень подавал знак Джонни. Тот вспоминал о важном деле в другой части зала, витиевато извинялся за обоих, и они двигались дальше. После выступления Полины на сцену вышел балет. Парни и девушки сплетались в плавных движениях под музыку, разлетались в стороны и вновь сливались в синхронных па. Танец был чарующим, но Чень понял, что подсознательно ждет новой песни фарфоровой красавицы. Он снова приказал себе не отвлекаться и с удвоенной энергией принялся сканировать зрителей. Со стороны могло показаться, что двое молодых людей в смокингах развлекаются и заводят случайные знакомства. Но на самом деле Чень переходил от одного кандидата, которого определяла система распознавания лиц, к другому. Чаще всего общение не требовалось. Когда они подходили ближе, Чень отрицательно качал головой и шел мимо. При первых аккордах следующей песни Полины сердце агента 005 забилось быстрее. Он понимал, что его страх иррационален. Девушка не могла ступиться снова, но все же не выдержал и посмотрел на сцену. В этот раз Полина была в черном брючном костюме, который оттенял ее кожу и волосы. Чень нахмурился и двинулся дальше. «Что-то случилось?» Джонни оказался очень наблюдательным. «Один из охранников следил за нами, я поймал его взгляд. Передай Листратову, чтобы смотрели за всей десяткой этого бизнесмена, которого он выделил в штабе». «Торговца антиквариатом?» «Понял». Джонни немного отстал и начал вполголоса пересказывать в микрофон задачу Листратову. Чень занес в память будущий заказ техникам, онлайн-переводчик, который работает не только при устном общении, но и по радиоканалу. «Готово», — доложил Джонни. «А что ты ищешь в телефоне?» Чень показал экран смартфона с галереей мужчин в черном. «Я настроил ИИ снимать вновь прибывших и пересылать их фото мне. Это опоздавшие». «А там есть тот?» «Тюфякин», — подсказал Чень. «Нет, но еще достаточно времени». Джонни хотел что-то ответить, но вместо этого замолчал и широко улыбнулся кому-то невидимому. «Вот вы где!» — звонкий голос заставил сердце агента 005 биться в два раза быстрее. «Полина?» — выдавил из себя Чень, обернувшись. «А это безопасно, ходить вот так по залу?» — подоспел на выручку Джонни. «Прекрасно выглядите», — вставил не в попад Чень. «И отличное шоу, поздравляю». Полина снова была в белом длинном платье. Она распустила льняные волосы, отчего казалось, что ее прекрасные синие глаза сияют еще ярче. «Спасибо», — засмеялась девушка и повернулась к Джонни. «Надеюсь, что безопасно не для всех. Полковник Листратов повсюду наставил камеры людей за каждой дверью. Даже если он и проберется, наружу уже не выйдет». «Мы ему не дадим», — подтвердил Чень, который почти взял себя в руки. Он хотел еще что-то сказать, профессионально похвалить шоу, сделать комплимент девушке или вечеру, но не успел. «Полиночка, ты великолепна! Нереальное шоу! Это космос! Ты будущее и настоящее нашей эстрады!» Стройный черноволосый парень с пышным букетом белых роз появился откуда-то сбоку. Чень понял, что раньше не видел Полину такой счастливой. Пара незамысловатых фраз вызвала у нее не только широкую улыбку, но и фейерверк искр в синих глазах. Эта мысль отозвалась болью. «Ох, Сергей, спасибо, ты здесь!» Принимая цветы, Полина не отводила глаз от красавца. Она склонилась над букетом, зажмурилась от удовольствия, затем сделала вид, что вдыхает аромат, и, взмахнув длинными ресницами, снова глянула на Сергея. И, как понял Чень, тот готов был встретить взгляд восхищения, взгляд обожания. Они явно не первый раз так общались. «Конечно! Как можно пропустить этот праздник? Восхитительная музыка, отличное шоу, великолепная ты!» Последнее слово Сергей почти прокричал, а затем продолжил осыпать похвалами Полину. Нефритовой статуе, в которую превратился Чень, оставалось только вежливо улыбаться. Ее сердце несвободно билось у него в голове. Вот тот, кому она готова посвятить каждый вечер и с кем жаждет встречать каждый рассвет. Отчаяние разливалось в душе агента 005, и он ничего не мог противопоставить этому неведомому прежде чувству. «Чень-кунь!» — услышал он, будто откуда-то издалека, как Полина представляет его, и постарался вернуть концентрацию. Девушка стояла вплотную и успела взять Ченя под локоть. В другой момент он бы задохнулся от восторга, коснувшись ее, а сейчас иные чувства овладели им. В эту секунду он осознал, что Полина — та самая женщина, единственная, и понял, что она выбрала не его. «Сергей Петров», — представила Полина красавца, знаменитый российский тенор, исполнитель классики и хитов современной эстрады в новой аранжировке. Чень отметила, что Сергей спокойно принял комплимент. Видимо, он действительно был хорошим певцом, раз заслужил уважение Полины. И не только уважение. «Чень прилетел к нам из Китая», — перешла девушка к рассказу о нем. «Он очень известный сыщик у себя на родине, настоящий агент. Помнишь, я говорила, что дело Анастасии возобновили? Так вот, Чень ищет маньяка, убившего ее». Вереница эмоций отразилась на красивом лице Полины. Радость от встречи с Сергеем сменилась печалью по подруге, а затем надеждой на поимку убийцы. «Здесь?» — Сергей встревоженно осмотрел зал. «Но это же твой праздник, бенефис. Это не опасно?» Полина, а вместе с ней и Чень тоже оглядели толпу. Стильную, холеную, пахнущую дорогими духами. «Это план спецслужб. Мне он очень понравился. Больше сказать не могу, извини. Да и презентация альбома идет своим чередом. Ты же хвалил ее. А сыщики пусть спокойно ищут то, что им нужно». Сергей еще раз огляделся. «Не стоило тебе. Это наверняка опасно. Если здесь маньяк, он увидит тебя вместе с сыщиком». Полина успокаивающе улыбнулась. «Никто из гостей ничего не знает про расследование». Она лукаво посмотрела на Сергея. «Кроме тебя теперь». Менеджеры пустили слух, что китайский гость прилетел по программе поддержки контактов между нашими странами, знакомиться с современным русским искусством. А ты лучше расскажи, что знаешь об Анастасии. Вы же общались? Она даже нас с тобой когда-то познакомила. Перед ее гибелью не так часто встречались, — Сергей нахмурился, копаясь в памяти. Возможно, она упоминала странные знакомства, или были необычные для нее мужчины рядом, перепады настроения случались? Начал задавать наводящие вопросы Джонни. Чень понял, что помощник заметил и пытается прикрыть его шоковое состояние. Профайлер попытался собрать волю в кулак. «Он же пятый великолепный. Все надеются на него и ждут результатов. Сейчас не время поддаваться эмоциям». Сергей после короткого раздумья над вопросами Джонни отрицательно покачал головой. «Возможно, она заинтересовалась чем-то необычным?» — уже спокойно спросил Чень. «Насколько я помню, у нее всегда были две настоящие страсти — опера и бриллианты», — Петров пожал плечами. если это можно считать необычным. Чень отложил себе в память задачу проверить оба направления. Он хотел перейти к следующему вопросу, но со стороны сцены раздался громкий хлопок. Публика ахнула и тут же зааплодировала, ловя черно-белое конфетти. «Ой, фокусники!» — воскликнула Полина с легкой тревогой в голосе. «После них мой выход. Я побежала». Она коротко пожелала удачи Ченю, подарила теплый взгляд из-под ресниц Сергею и упорхнула, как белый мотылек в синий туман. Вернее, в дым, который начал расползаться от сцены. Неоновые декорации окрашивали все в сине-фиолетовые тона, отчего атмосфера в зале стала загадочной, а видимость почти нулевой. Сергей тоже поспешил удалиться, кивнув на прощание. «Не стоит отчаиваться, они наверняка не вместе», — сказал Джонни в паузе между взрывами смеха и вскриками восторга. «Что?» — вырвалось у Ченя. «Я тоже видел, как она на него смотрит, но они точно не пара, по крайней мере, пока». Чень хотел сказать, что не дело Джонни рассуждать о таком, но вибросигнал смартфона отвлек его. «Уведомление о новом госте. Он здесь», — бесцветным голосом объявил Чень. «Тюфякин». Система вентиляции клуба работала отлично. Уже через пару минут от лилового дыма не осталось и следа. Поэтому Чень и Джонни, почти не сбавляя шага, пробирались сквозь толпу богатых гостей. Джонни по дороге сообщил Листратову о появлении Тюфякина. Полковник не обрадовался, что система распознавания лиц у Ченя в смартфоне сработала более оперативно и попытался взять реванш другим способом. «Передай Ченю, чтобы не лез», — скомандовал Листратов по микрофону внутренней связи. «Ребята его возьмут, а в допросной пусть делает с ним, что хочет». «Передай, мы ближе других оперативников», — спокойно сказал Чень, лавируя между девушками в дизайнерских белых платьях, которые едва прикрывали их прелести, и мужчинами в дорогих костюмах, но уже без галстуков и с расстегнутыми воротами рубашек. «Если Тюфякин заметит что-то подозрительное, может сбежать. Или гости поднимут панику. Я сначала просто поговорю». Листратов выругался в общем эфире, но на Ченя это не произвело впечатления. Сверяясь с экраном смартфона, он продвигался все ближе к подозреваемому. Синяя неоновая подсветка делала окружающую обстановку нереальной, но он отлично ориентировался. «Где ты здесь?» — остановил он Джонни. «Должен быть совсем рядом». Вокруг оставался относительно свободный пятачок. На подиуме продолжал представление иллюзионист, и активные зрители подтягивались ближе. Грянула музыка, обозначая кульминацию номера. Публика бурно зааплодировала. От сцены по залу разлетелись голуби. Заложив вираж под потолком, белоснежные птицы стаи понеслись обратно к хозяину. Перья в полете окрасились в голубой цвет, и выглядело это эффектно и мистически. Но Чень отмечал все краем сознания, а в толпу он буквально впился глазами. «Вот он!» — прошептал профайлер. Но звуки музыки заглушили его. Джонни скорее прочитал по губам, чем разобрал фразу. Невысокий, полноватый мужчина в белом костюме стоял неподалеку с бокалом в руке. Он был один, и сейчас, как и многие в зале, запрокинув голову, наблюдал призрачный полет умных птиц. Легкая улыбка играла на его лице. Чувствовалось, что он в знакомой обстановке. Среди подобных себе богачей наслаждается атмосферой безмятежности и праздника. Мимо них прошла официантка. Организаторы выбрали для обслуживающего вечеринку персонала облегающие серебристые костюмы. Они должны были изображать жителей будущего. На голове девушки поблескивал отраженными неоновыми огнями аксессуар, стилизованный под VR-очки. Чень изучал все техническое оборудование бала и знал, что это действительно умные очки, со встроенным ИИ, способным переводить речь гостей из большинства языков мира. «Можно мне бокал шампанского?» — попросил Чень официантку по-китайски. Девушка улыбнулась, показав, что поняла его, и протянула поднос. «Благодарю», — автоматически сказал Чень и заспешил к Тюфякину. Джонни остановился в нескольких шагах сзади. Подойдя ближе, Чень широко улыбнулся, словно встретил старого друга. «О, приветствую!» На Тюфякине не было очков, поэтому Чень перешел на английский. Причем тон его стал протяжным и плавным, походка не твердой, а язык будто слегка заплетался. Со стороны должно было показаться, что китаец изрядно выпил. Чень протянул бокал и стукнул им по шампанскому Тюфякина. Тот вежливо улыбнулся и сделал глоток. «Прекрасное шоу!» — энергично закивал Чень. «И замечательно, что мы встретились. Мы ведь договаривались о сделке, а вы даже не перезвонили». «Не помню я такого», — озадаченно хлопнул редкими ресницами Тюфякин. «Ну как же», — настаивал Чень, — «это была ваша идея. Вы рекомендовали себя как специалиста в международной торговле, я ждал звонка, а вы...» Пухлое лицо Тюфякина сморщилось, словно сдувшийся мячик. Он явно силился вспомнить мнимое знакомство. «Да-да, контракт на 10 миллионов долларов», — выдал последнюю подсказку Чень. «Сколько?» — глаза у Тюфякина округлились. «И вы заявили, что это для вас обычное дело. Даже контактный номер у меня сразу потребовали. Вы посмотрите в телефоне. Джан Вэй. Это мое имя, если тоже забыли». Чень сделал вид, что его качнуло, а потом попытался вытащить смартфон из кармана Тюфякина. «Я сам!» — взвизгнул подозреваемый. Он достал айфон. Разблокировав его только со второго раза, покачал головой. «Нет никакого Джан Вэя у меня». «Не может быть. Не сохранили? Обидно. Но мы же еще переписывались по электронной почте. Проверьте, архив наверняка есть в памяти. Или поищите резервную копию в этом, как его, в облаке». Чейн сопровождал свою речь активной жестикуляцией над смартфоном собеседника. Тот хотел отвести назойливую руку, но мешал бокал шампанским. «В облаке», — пробубнил Тюфякин, растерянно глядя на экран. «Ерунда какая-то. Да не помню я вас, простите». Он поднял раскрасневшееся возмущенное лицо, но Чейн уже отходил прочь. Походка профайлера неожиданно снова стала твердой. «Что? Он?» — окликнул запыхавшийся Джонни, которому приходилось едва не бежать, чтобы не отстать. «Нет», — отрезал Чень. Он присел на низкую спинку пустого кожаного диванчика, вытащил смартфон и стал быстро перелистывать страницы. Потом зачитал. «Тюфякины Оболенские, угасший княжеский род, ветвь Рюриковичей». «И что, если он княжеского рода не может быть убийцей?» — нервно взлохматил шевелюр Джонни. «Не настоящий он. Весь. Сумма в 10 миллионов долларов шокировала его. Он не такой богатый, каким пытается казаться. С техникой он обращаться не умеет. Даже электронную почту в смартфоне проверить толком не сумел. Он не подходит под профиль. И настоящая фамилия его не Тюфякин, а Козленок. Выгодно женился 5 лет назад. И своевременно. У невесты было небольшое производство, но она скоропостижно скончалась от болезни. Козленок продал все и теперь спускает наследство, развлекаясь среди элиты общества». «Как ты узнал?» — спросил Джонни, закончив переводить логические выводы профайлера для Листратова в крохотный микрофон, закрепленный на вороте рубашки. «Клонировал его смартфон, пока стоял рядом». Чень показал руку с имплантом. «Примитивная защита, простейший пароль». Губы Джонни расползлись в улыбке. «А почему он теперь Тюфякин?» «Купил родословную, изменил фамилию. Думает, представляясь князем, выглядит весомее». «Что же он такую фамилию неаппетитную выбрал?» — хмыкнул Джонни. «Был Козленок, стал Тюфякин». «И тут решил сэкономить. Но как раз поэтому мы поначалу не нашли на него никаких данных. А на Козленка информации полно. Это не наш подозреваемый». «Подожди, Листратов что-то передает». Джонни сделался серьезным. «Он говорит, началось движение. Несколько человек из группы, которую мы просили отслеживать, подбираются к нам. Листратов предлагает найти место поспокойнее, кого-то пришлет сейчас». Освещение резко сменилось. Публика оказалась почти в полной темноте, а на сцене пульсировало единственное яркое пятно. Полина начала финальную песню. С первыми строками она вошла в круг света, и облаченное в серебристое платье, словно живая драгоценность, засверкало во мраке. Льняные волосы светились облачным ореолом вокруг лица, делая ее похожей на ангела. «Ого!» — встревоженно прошептал Джонни. «Что-то началось. Они здесь кого-то важного ловят, хотя и не нашего. Листратов убегает куда-то, повторил нам приказ где-то укрыться». Чень с трудом отвел взгляд от сцены и сразу заметил движение в зале. В темноте было сложно что-то разобрать, но все же в их сторону кто-то двигался, и точно не один человек. «Пошли!» Он потянул Джонни в глубину зала. Вскоре они оказались около одного из служебных выходов. Чень напоследок посмотрел на Полину и снова увидел преследователей. Они не отставали. Он толкнул дверь и вышел в коридор. Чень с Джонни почти добрались до поворота, когда навстречу им выступили двое крепких мужчин в черных костюмах. Профайлер узнал обоих. Они были из подозрительной десятки телохранителей. «Засада!» — то ли выругался, то ли констатировал Джонни. «А что за дверь впереди?» «В подсобку. Инвентарь для уборки», — не оглядываясь, ответил Чень. Он рассматривал потенциальных противников и пытался оценить опасность. Но информации не хватало, а оружие они не доставали. «Поговорить с ними?» Судя по голосу, Джонни волновался, но держался на удивление храбро. «Ждем. Когда откроются двери зала, становись у стены». «Из зала? А точно?» Стоящая впереди пара тоже не торопилась. Видимо, телохранители решили дождаться загонщиков. Чень лихорадочно искал варианты выхода, но все упиралось в главный вопрос. «Чем вооружены охотники?» Дверь сзади начала открываться. Джонни, не дожидаясь команды, прижался к стене. Чень тоже сделал шаг назад и приготовился к бою. «Какие-то проблемы, парни!» — прогудел от двери знакомый бас. И вместо загонщиков в коридор валился майор Медведев. Телохранители озадаченно переглянулись. Они явно ожидали кого-то другого. «Я спросил». Медведев демонстративно отдернул смокинг и смахнул невидимую пылинку, подходя к Ченю и глядя на охранников. «Какие-то проблемы?» «Подожди». Чень придержал майора и показал на закрытую дверь в подсобку. Медведев кивнул и снова обратился к уже не такой уверенной в себе парочке. «Надеюсь, никто не будет возражать, если я разрежу в эту дверь обойму. Может, это вам вернет дар речи?» Он потянулся во внутренний карман, но не успел ничего вытащить, как заговорили все разом. «Нет, что вы, не надо!» — наперебой затараторили телохранители. «Мы же здесь просто стоим, товарища ждем. А вот и он!» Подсобка открылась. Оттуда вышел еще один крепкий парень в черном костюме. «Какие люди! Медведев! А я слышу знакомый голос!» «Зато я тебя не помню!» — рыкнул майор. «Но на камерах вы точно все остались, так что ждите проверку в вашу контору, парни. Очень скоро!» На лицах телохранителей отразилась смесь чувств. Разочарование, облегчение и злость. Но желания спорить или вступать в драку точно не было. «Охранная фирма», — пояснил Медведев, когда они вернулись в зал. «Формально занимаются легальным бизнесом, но, по слухам, не брезгуют и серыми заказами. Могли спровоцировать драку, например, или что похуже». «Что похуже?» — насторожился Джонни. «Нет, на убийство они не пошли бы», — попытался успокоить его Медведев, но получилось не очень. «Выкрасть, напугать, передать послание кулаками. Но на прямой конфликт с ФСБ они ни за что не пошли бы». «Странно тогда», — продолжал донимать майора Джонни. «Их наниматель должен был знать, с кем мы работаем. На что он рассчитывал?» По спине Ченни пробежал холодок. «Это и было послание. Нейлон показал, что держит все под контролем, а это значит... Свяжитесь с охраной Полины, пусть сменят маршрут эвакуации, и никого к ней не пускать. Бегом туда!»